Глава 9. Лира. Это было странно и очень-очень нервирующе. Сначала все шло хорошо. Я производила чистку. Как вдруг маршалы выдернули меня из пси-режима. Я очнулась на коленях Рейгара, и смущение тут же затопило с головой. В мои ягодицы упирался его возбужденный половой орган, туго натянув плотную ткань космейки. Эта естественная, хоть и редкая реакция, напугала меня, но еще вызвала бесконтрольную волну острого желания, за которую мне немедленно стало стыдно. Потому что это просто физиология. Как пси-лекарь, я должна оставаться профессионалом, не переходить черту. Но затем Рейгар вдруг ссадил меня с колен и ошпарил разъяренным взглядом. А Дэмиан сказал, что у него ко мне вопрос. Светловолосый маршал улыбался, но кровь отлила от моего лица. Внутренности заледенели от ужаса. Каждой клеточкой я ощутила: этот вопрос будет стоить мне жизни. Первой мыслью было, что шиарийцы каким-то неведомым образом поняли про пси-вирус. И эта информация настолько их разозлила, что сейчас меня вышвырнут в открытый космос. Ведь иначе откуда это устрашающее чувство угрозы, как если бы над головой занесли топор? Но тут хвосты маршалов встрепенулись, стали щелкать кончиками. Только что это значило? А потом улеглись на моих коленях, словно требуя ласки. Я так занервничала, что моя рука сама собой начала гладить эти хвосты, свернувшиеся кольцами на моих коленях. Тёплые, уютные. Хвосты втянули шипы и прильнули ближе, словно пригревшиеся котята. Мои руки будто знали, как правильно касаться, погладить тут, почесать здесь. Хвосты мягко вздрагивали от удовольствия. Это странным образом успокоило не только меня, но и маршалов. И вот я пью ароматный кофе. Рейгар напряженно сидит рядом, но он выглядит скорее озадаченным, чем злым. Дэмиан улыбается, позабыв про свой вопрос. Может, там и не было ничего важного. Видимо, угроза мне померещилась. Все из-за усталости. Мысленно вздыхаю я. Уже наступил вечер, а я за день нормально не поела. Да еще и маршалы со своим странным поведением. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Они будто дикие хищники. В один момент хотят приласкаться, а в другой — голову откусить. Слишком много эмоций для одного дня. Сердце до сих пор колотится где-то на уровне горла. Когда моя чашка кофе опустела, лепестки двери и зоны отдыха разъехались. И на пороге показался Чезар. Я невольно широко улыбнулась и с облегчением выдохнула. Жив-здоров. Только в выражении глаз что-то не то. Бедный. Наверное, ему все-таки сильно досталось из-за меня. Но хорошо хоть физически цел. «Чезар!» Начала я и тут же захлопнула рот. Маршалы молчали, но их тела сразу стали напряженными, и хвосты защелкали. «Тш-ш-ш!» Я невольно послала поверхностный пси-сигнал хвостам и погладила каждый. И через миг до меня дошло, что это, наверное, неприлично и фамильярно, и вообще. Но маршалы никак не отреагировали. Я лишь почувствовала, что их позы стали более расслабленными, а хвосты словно нехотя соскользнули с моих колен. Замерший у входа, как прекрасное изваяние мрачный красноволосый Чезар, держал хвост, мягко изогнув. По моим ощущениям, в каком-то нейтральном вежливом жесте. Ох, надо как-то уже восполнить этот дефицит знаний про язык шиарийских хвостов. Но как? «Чезар!» Сухо обратился к помощнику Рейгар. «Проводи Виану и обеспечи ей все необходимое». «Лира!» Ласково обратился ко мне Дэмиан. «Я попрошу вас обжиться в новой каюте. И сегодня только отдыхать. «Хватит с вас работы. Мы пообщаемся уже завтра. Вам придет уведомление на коммуникатор». Я кивнула маршалом. Дэмиан поднялся, галантно выпуская меня из-за столика. Рейгар остался сидеть неподвижно, не проронив больше ни слова. В его взгляде, направленном на меня, было что-то холодное, отчего тревога снова кольнула сердце. В голове забурлили мысли. Ему что-то не понравилось? Может, я зря прикасалась к хвостам? Или он учуял мое невольное возбуждение, и это показалось ему непрофессиональным? Или он догадывается, что я что-то скрываю? Любой из вариантов заставлял сердце сжиматься от тревоги. Да еще и нарастающий фон болезни давал о себе знать. Виски немного ломило. Верный признак, что через несколько часов надо принять лекарство, если не хочу полночи задыхаться от боли и судорог. «Все будет хорошо, Лира», — твердо сказала я сама себе и скрыла волнение за вежливой, идеально выверенной улыбкой. «Такую не раскусишь». Предельно вежливо попрощавшись с маршалами, я отправилась за Чезаром. Мне очень хотелось обернуться, поймать взгляд, которым меня провожают братья. Но я пересилила себя. Не стоило искушать судьбу. Вдруг и они что-то разглядят в моих глазах. Например, нарастающую боль от пси-вируса. Чистка спровоцировала болезнь, и симптомы были сильнее обычного. Но все же оно того стоило. Несмотря на то, что с каждым шагом виски ломило сильнее, я верила, что совсем справлюсь. Я уже сделала невозможное. Попала на шиарийский крейсер. Получила невероятный контракт. И теперь постепенно завоюю расположение маршалов и попрошу их об услуге. Или найду иной способ добыть немного их слюны. «Пока я жива, не сдамся», — мысленно пообещала я себе. Голубоватые линии мягкой подсветки тянулись по стенам коридора, будто указывая путь. Ровно гудели корабельные двигатели, а в воздухе все еще витал терпкий аромат лучшего кофе, что мне доводилось пробовать в жизни. Того самого, что для меня совсем недавно приготовили маршалы. «Подумать только! Если бы мне кто еще вчера сказал, что доведется вновь попробовать настоящий кофе, а не восстановленный лиофилизат, ни за что бы не поверила. А уж если бы узнала, что им будут меня угощать на шиарийском крейсере представители самой опасной расы Союза. Ох! Но с каждой минутой на этом корабле я привыкала к присутствию хвостатых агрессивных воинов. И сейчас я уже почти спокойна. Ха. Ключевое слово «почти». Шла за Чезаром, поглядывая на его мощную спину. Широкие плечи и талия образовывали мощный треугольник, который приковывал взгляд. Все-таки я была девушкой и не могла не оценить идеальные пропорции, которыми обладали шиарийские мужчины. И все же Чезар в моей голове теперь классифицировался как пациент, так что я скорее смотрела на него глазами врача. А вот с маршалами Рейгаром и Дэмианом переключиться в режим «врач-пациент» получалось с горем пополам. Мое глупое тело упорно реагировало на них, как на самцов. Я искренне надеялась, что сумею это перебороть и уже завтра адаптируюсь к буйству шиарийских феромонов, от которых мне немного сносило голову. Я попыталась переключиться с мыслей о маршалах, и мой взгляд снова скользнул на гордую спину Чезара. «Извините, что настояла на чистке», — тихо произнесла я, тенью следуя за красноволосым шиарийцем по стерильному широкому коридору крейсера. Не знала, что из-за этого будут проблемы. Чезар чуть замедлил шаг, позволил мне его догнать, и когда мы, наконец, поравнялись, бросил на меня короткий взгляд. Точно ошпарил, но его голос прозвучал ровно. «Вы не виноваты, Виана. Тем более я чувствую себя лучше. Вам сильно досталось от маршалов?» «Как видите, хвост на месте». Неожиданно доверительно хмыкнул Чезар, будто сам был удивлен данному обстоятельству. «Примите соболезнования по поводу вашего брата». «Это ни к чему. Возможно, он жив». «Что? Как это?» Растерялась я. Алый хвост Чезара качнулся из стороны в сторону, словно выражая сомнение, делиться со мной или нет. «Тело не найдено». В конце концов вздохнул шиариец. «Брат пропал без вести. Даже если найдется, нашу связь не восстановить. Слишком велики повреждения поля. И в любом случае, вы увидели такую картину в моем пси, потому что брат сам оборвал нашу связь. Мне следовало предупредить вас, Виана». «То, что произошло, должно быть военная тайна, и вы не можете мне рассказать?» Тихо отозвалась я. По пси-полю Чезара пробежала волна болезненного сомнения. «Тайны нет», — сдержанно произнес он. «Эта история открыто обсуждается в нашем сообществе. Раз вы на крейсере, однажды услышите ее в одной из версий». «И что же случилось?» «Точно никто не знает». Хотя голос Чезара звучал отстраненно, его ноздри коротко агрессивно раздулись, а хвост раздраженно рубанул воздух. «Мы были на боевом задании, и все пошло не по плану. Будто кто-то слил информацию о миссии. Было много жертв, обрыв связи с братом случился так внезапно, что, очевидно, он сам ее обрубил. Меня вытащили ищейки из спецотряда КАС, братья-псионики с выкрученным до предела пси. Даже по сравнению с обычными шиарийцами, они монстры, способные влезть в голову к любому и отыскать по крохотному следу пси. Но даже они не сумели найти моего брата. И теперь за официальную версию принято, что мой брат — предатель. Все выглядело так, будто спланировано заранее». «Но не обязательно спланировано вашим братом», — с чувством отозвалась я. «Командование думает иначе», — хмуро откликнулся шиариец. Его по-мужски красивые губы тронула печальная усмешка. В очередной раз острое сочувствие к Чезару пронзило мою грудь. «Бедный, как ему теперь здесь? Как с ним обходятся сослуживцы?» «А что думаете вы, Чезар?» — спросила я. «Ваш брат мог так поступить?» Мужчина качнул головой и скупо улыбнулся. «Не знаю. Зря я вам это рассказал. Но вы были добры ко мне, Виана, и я счел возможным поделиться». «Благодарю вас, Чезар. Мне хотелось коснуться руки мужчины, чтобы успокоить. Но помня о реакции маршалов, я лишь послала осторожную волну пси в белом спектре. Мой голос звучал мягко, будто я разговаривала с раненым зверем. «Вы лучше знаете вашего брата, поэтому не сомневайтесь в нем. Я почему-то уверена, что он вас не предавал, и когда-нибудь вы его найдете, или даже это он найдет вас». «Даже если так, наши поля снова не объединить. Зато вы сможете его обнять». «Обнять?» Шиариец удивленно приподнял бровь. «Да, люди так делают, чтобы показать привязанность тому, кто дорог», — улыбнулась я. «Даже если нет общего псиполя. У людей, знаете, вообще не бывает общих псиполей». Минуту мы шли молча, а потом Чезар задумчиво произнес: «Вы очень странная, Лира». «Сочту за комплимент», — хмыкнула я. Атмосфера между нами стала особенно легкой, но рассказ Чезара продолжал крутиться в голове. «Отряд КАС. Я уже слышала о нем. Это самое опасное спецподразделение шиарийцев. Там служат убийцы, лишенные жалости. Однажды о нем рассказывали из Космо-ТВ. Там говорилось, что двое из КАС прибыли в Космическую Академию для проверки, а выявив нарушение, вырезали руководство, будто чумных крыс. Ни суда, ни следствия, и Союз позволил. Именно из-за деятельности КАС у шиарийцев сложилась репутация безжалостных убийц. Я лишь надеялась, что мне никогда не придется столкнуться с монстрами из этого спецподразделения. Впрочем, думала я, шагая по коридору за Чезаром, они прибывают лишь в том случае, если требуется провести внутреннее расследование. Значит, нет никаких предпосылок для их появления здесь. По крайней мере, я на это надеюсь. И тут неожиданно что-то мягко коснулось моего пси, отвлекая от мыслей. Сбившись с шага, я удивленно огляделась. Кроме Чезара и меня в коридоре никого не было, но чья-то живая энергия определенно точно касалась моего пси. Нахмурившись, я снова обвела взглядом пространство. И тут заметила, что одна из дверей выглядела иначе, чем другие. Она казалась массивнее остальных, ее контур светился угрожающим алым, а в настенные панели по бокам были вмонтированы лазерные установки с ИИ-датчиками самонаведения. Холодок пробежал по шее. Я не сомневалась, если приблизится враг, лазеры испепелят его еще до того, как он успеет сказать «гоп». Именно от этой двери исходила сильная пси-энергия. Она омывала меня мягкими мощными волнами, будто я лежала на песочном берегу океана. Никогда такого не ощущала. «Ого!» — восхищенно выдохнула я. «А что там?» «Там начинается закрытая зона», — ответил Чезар, остановившись в трех шагах от меня и беспокойно взмахнув красным хвостом. «Она ведет к сердцу корабля». «К пси-ядру!» — восхитилась я. «Так вот, что это за энергия!» «Вы правильно угадали, Виана. А что касается двери, заходить за нее строго запрещено. Впрочем, это и невозможно. Корабль никого не подпустит к своему сердцу, кроме маршалов». Я задумчиво кивнула. «Я слышала, что живые корабли практически неуязвимы. Их единственная слабость — это ядро, которое корабль будет защищать всеми силами. Единственное, кому позволено контактировать с ядром напрямую, это высшее руководство крейсера, в данном случае — маршалы. Корабль воспринимает их как свою семью или даже как часть себя, поэтому им все двери открыты». «Буду знать», — произнесла я, нагоняя Чезара. Пройдя по коридору и еще дважды свернув, ну и огромный же этот корабль, мы, наконец, пришли к моей новой каюте. Перешагнув порог, я едва не присвистнула от удивления. Я точно не в спа-отеле. Так много света и пространства. Широкая кровать была завалена подушками. Хромированный бок футпринтера мягко светился нежно-фиолетовой подсветкой. Но самое невероятное — стены были выполнены из проекционного пластика, на который можно было вывести изображение 55К. Между прочим, супердорогая технология. Теперь, по велению руки, я могла оказаться на райском острове в окружении пальм, и отличить их от настоящих для глаза было бы невозможно. А специальные климатические установки создали бы эффект нежного бриза и солнечного света. Я подобное только по Космо-ТВ видела, а вживую — никогда. Похоже, шиарийцы купались в деньгах. Иначе как еще объяснить, откуда у них на военном крейсере подобные VIP-каюты, которые они запросто раздают слабеньким лекарям на полставки? «Это точно моя каюта?» — все же уточнила я. «Конечно», — «Вам здесь чего-то не хватает, Виана?» «Нет-нет, всего хватает». Я смущенно замахала руками. Чезар невозмутимо хмыкнул. Заказав несколько блюд в фуд-принтере, он показал мне, как пользоваться душем, где взять чистую одежду и как я могу заказать себе кофе. Потом вежливо попрощался и вышел, оставив меня одну. Убедившись, что он ушел, я вздохнула и устало осела на кровать. Вежливая улыбка сползла с губ, и я страдальчески потерла виски. Они ныли так, будто в них ввинчивались шурупы. Дурацкая болезнь. Даже аппетита из-за нее не было. Но я все же притянула к себе тарелку. Организму нужны были силы. Еда выглядела свежей и ароматной. От утки в карамельном соусе поднимался пар. Странные овощи, похожие одновременно на тыкву и помидор, хрустели на зубах. Пряный напиток приятно растекался по языку. Это было вкусно, но из-за усталости и бушующего во мне вируса не получалось наслаждаться едой. Я слишком остро ощущала нарастающую боль в голове. Она пульсировала, не позволяя сосредоточиться. Я бросила взгляд на часы. Корабельное время было уже позднее, скоро полночь. «Значит, через полчаса можно будет принять лекарство», — облегченно подумала я. В душ я пошла из чистого упрямства, кое-как высушила свои буйные рыжие волосы, переоделась в найденный во встроенном шкафу комплект формы. Длинные штаны и топ. Все очень удобное, как вторая кожа. Но, весьма интересно подчеркивающее достоинство моей фигуры. Там же, во встроенном шкафу, я нашла обязательную для любой каюты аптечку — предписание Союза. Прежде чем забросить свой комбинезон в очиститель, я вытащила из его потайных карманов ампулы с лекарством, разложила их на столе, пересчитала. Нескольких не хватало. Точно, пара ампул же разбились при нападении на бар. Пронеслось в мыслях. Впрочем, оставшихся хватит на 28 дней. Соображала я туго, мысли путались из-за тяжелого болезненного фона. За глазами пульсировало и давило. Лоб ныл, будто его стискивал стальной обруч. Я снова покосилась на часы. Пора. Взяв один из стеклянных кругляшков, в котором перекатывались капли лекарства, я потрясла его, как было сказано в инструкции. Села на кровать и вставила ампулу в медицинский пистолет, взятый в аптечке. Приложила прохладный ободок дула к сгибу локтя. Нажала на спусковую кнопку и ойкнула, когда кожу пронзила крохотная игла, а лекарство впрыснуло в кровь. Закрыв глаза, я досчитала до 100. А когда открыла веки, боли не было и в помине. Я с облегчением вздохнула. Улыбнулась и неверяще пощупала виски. Ох, новое лекарство оказалось шикарным. Слава науке! Чувство было такое, будто я могу покорить черную дыру. Ни ломоты, ни мигрени. «Пелик?» Неожиданно моргнул мой наручный коммуникатор. Я с любопытством вывела перед глазами проекцию экрана. На нем высветилось сообщение от маршала Рейгера. «Вы поели, Виана? Как ваше самочувствие, Р?» Было написано на светящемся экране коммуникатора. В груди стало тепло. Я не заметила, как разулыбалась. Перекатилась на необъятной удобной кровати на живот и как адептка-первогодка в странном восторге впилась взглядом в экран. Я и забыла, как это приятно, когда о тебе заботятся. Даже если в таких мелочах. Конечно, маршалы интересовались мною не из-за симпатии, а из-за моих лекарских способностей. Уровень у меня был низкий, но, видимо, совместимость с шиарийцами оказалась на высоте. Раз они сразу предложили мне контракт, то эта высота была выше ожидаемой. Иначе объяснить происходящее я не могла. Чувствую себя хорошо. Я покушала, и все было вкусно. Спасибо. Написала я, вновь перекатываясь на спину. Блаженство. Я потянулась, похрустывая всеми суставами. Я сейчас была довольна жизнью, насколько это возможно в моем положении. А эта каюта — просто космос. «Как вам каюта, Эр?» Шиарийский маршал словно прочитал мои мысли. «Она прекрасна». «Обязательно отдохните в джакузи, Виана, и включите вибромассаж. Вам точно понравится эффект. Если не разберетесь, зовите. Я вам все покажу и помогу, Дэ». Я представила, как Дэмиан изгибает в многообещающей полуулыбке по-мужски красивые губы. «Буду иметь в виду, Виан», — ответила я, почему-то смущаясь. В голову тут же закрались крамольные мысли о том, какого характера может быть эта помощь. Я даже тряхнула головой, чтобы выгнать все неправильное и лишнее. Но картина двух шиарийских хвостов, жестко и при этом нежно обвивших мои обнаженные бедра, не желала покидать мысли. «Выспитесь хорошенько, Лира. Если что-то понадобится, то пишите без стеснения. Завтра в 11:00 зайдем за вами, Эр». «Хорошо». Набиваю ответ, а у самой в мыслях. «Ох, выспишься тут». «Спокойной ночи, смелая человечка, Д». «И вам спокойной ночи, Виан». Написала я сначала одному маршалу, потом второму. Улыбка продолжала играть на моих губах, а шиарийские хвосты властно стегали воздух в мыслях. «Ну все, Лира, прекрати». И все же шиарийцы не такие, как о них говорят. Хоть суровые и пугающие, но заботливые и такие воспламеняющие. Рядом с ними я не знала, куда деться от накатывающих желаний. Маршалы настойчиво и неумолимо будили мои низшие инстинкты самки. А что странно, мне это даже немного нравилось. А еще эти хвосты. Если сначала они пугали, то сейчас было приятно вспомнить, как я их касалась. «Хватит выдумывать ерунду», — сказала я вслух, хлопая себя по заолевшим щекам. «Лира, ты здесь на работе. Не смей переходить границы». «Да», — кивнула я сама себе. «Будет правильно подружиться с маршалами и попозже сказать о моей проблеме. А для этого я должна оставаться профессионалом». Решив так, я заглушила в каюте свет, а потом, подумав, вызвала на одной из стен вид зеленой планеты, где царила ночь, качались пальмы, а вдали шумел океан. Я легла на подушку и подтянула к себе одеяло из мягкого нановолокна. Красота! Самочувствие было превосходным, будто я вовсе ничем не болела. Мое новое лекарство работало как надо и даже лучше. Сложный день остался за плечами. А впереди меня ждало только хорошее. Прикрыв глаза, я какое-то время размышляла о светлом будущем, но вскоре провалилась в приятный, спокойный сон. Мучительно простонала я, разлепляя слезящиеся глаза. Вокруг было темно, но я различила очертания каюты. На стене горело время. 2 часа ночи по времени крейсера. Преодолевая боль, я села, откинув одеяло. Голова раскалывалась так, будто по ней стучали отбойным молотком, притом изнутри. Лоб покрывало испарина, капли пота стекали по вискам, тело знобило, как при высокой температуре. Из носа капало что-то горячее. Я провела рукой. Кровь. И на языке металлический вкус. «Что происходит?» Испуганно подумала я. «Одышка, пот, судороги. Это все симптомы бушующего вируса, но никогда еще они не были столь сильными. «Что случилось? Почему так? Потому что вчера я пропустила прием? Или дело в другом?» Но ясно было одно. Лекарство не подействовало. Металась в уме жалящая мысль. Сосредоточившись, я нырнула в свое псиполе. И меня едва не снесло бушующей в нем бурей. С энергореками творилось нечто безумное. Нити энергии хлестали, будто кнуты на ветру. Они ринулись ко мне, собираясь исполосовать сознание жесткими ударами энергии. Я успела вынырнуть в реальность в последний момент. Втянула я со свистом воздух. В груди с надрывом стучало сердце, да так сильно, что казалось, сейчас разорвется на куски. Как лекарь я знала, дела у меня плохи. Если так продолжится, тело не выдержит нагрузки. Температура шкалила, и первым делом нужно было сбить ее каким-нибудь самым простым жаропонижающим, а потом принять еще дозу моего лекарства, потому что одной явно не хватило. Я повернулась к краю кровати, опустила голые пятки на прохладный пол, но едва попыталась встать, колени подогнулись. Я успела выставить руки, чтобы упасть на них, а не на лицо. Проклятье! Так я и замерла на полу, уперевшись в него ладонями. Каюта будто шаталась, хотя я не двигалась, а лишь дышала, пытаясь найти силы подняться. Слезы подступили к глазам, тело умоляло не мучиться и просто лечь на прохладный пол и ждать конца. Но я отчаянно не хотела умирать. «А что, если позвать маршалов?» Мелькнула в уме мысль, но ухватиться я за нее не успела, потому что сознание вдруг погасло, и я провалилась в темноту. Однако почти сразу темнота рассеялась, и я обнаружила, что уже не сижу возле кровати, а стою на своих двоих, и меня даже почти не шатает. А потом мое тело сделало заторможенный шаг в сторону двери, а потом еще один. И это без моего участия. Я попыталась направить собственное тело к аптечке, но оно меня не слушалось. Будто вовсе мне не принадлежало. Это сон? Предсмертный бред? Непонятно. Каждое движение моего тела медленное, будто я робот до космической сборки, и сигналы к конечностям доходят с трудом. Шлепая босиком по прохладному полу, я подхожу к дверям. Лепестки плавно распахиваются, пропуская меня наружу, в темный, пустынный коридор крейсера. «Но я не хочу туда идти», — думаю я. Однако телу плевать на мои желания. Я ничего не контролирую. Будто наблюдаю жуткий сон. Сон, в котором я бесшумно иду по военному крейсеру самой опасной гуманоидной расы. Сворачиваю по коридору направо, потом налево, и останавливаюсь перед дверью со светящимся алым контуром, окруженную боевыми ИИ-установками. За ней находится зона, ведущая к сердцу корабля. Это дверь, в которую мне ни в коем случае нельзя входить. Да она меня и не пустит. «Не надо!» — мысленно кричу я, с нарастающим ужасом глядя, как моя собственная рука касается бронированных пластин, и те медленно разъезжаются в стороны. ИИ оружие на стенах начинает гудеть, красные мушки прицелов сходятся на моей груди, затянутой в топ, безошибочно находя точку напротив испуганно колотящегося сердца. Эта одежда уже не кажется мне такой удобной, как прежде. Да что уж там, мне сейчас и в собственной коже стало тесно и некомфортно. Вот только я ничего не могу изменить. Не могу двинуть даже пальцем. Холодный озноб прокатывается по спине. Я бы зажмурилась от страха, но и веки мне не подвластны. Я словно заперта в неуправляемом шаттле, который мчится навстречу черной дыре. Мгновение, и мое тело без тени сомнения перешагивает порог запретной секции. И ничего не происходит. Не взрывается воем сирена, ко мне не бежит толпа солдат, и даже ни один лазер не делает ни единого выстрела. Мне это снится, просто снится. В панике убеждаю я себя. Побочка от лекарства в виде слишком реалистичного сна. Ведь происходящее невозможно. Это все нереально. Я упала в каюте и брежу. А между тем кошмар продолжается. Мое тело заторможено, но непоколебимо шагает вглубь запретной зоны, лишь за присутствие в которой я лишусь головы. Эхо моих босых шагов разносится по широкому коридору. Стены здесь хаотично оплетены энергоканалами, которые иногда сплетаются в узлы и снова расходятся в стороны. Они пульсируют, будто кровеносные сосуды. Их свет мягко освещает мне путь. В воздухе разлилась теплая пси-энергия. Она накатывает на меня теплыми волнами, согревая озябшие ступни, успокаивающе касаясь дрожащего тела. На потолке мигают алые точки лазеров. Хромированные пси-камеры черными линзами осматривают помещение. Но вся эта куча сложной техники не реагирует на меня. Будто я призрак. Или так, словно корабль считает меня своей. Коридор расширяется и выводит к просторному круглому помещению, в центре которого за стеклянным куполом сверкает нечто, напоминающее солнце. Оно большое и круглое, выше меня в 3 раза. Мерцает мягким желтым, будто приветствуя. Жар касается лица, но не причиняет боли. Пси-ядро. Сердце корабля. Но мое тело не идет к нему, а останавливается на входе. Повернувшись, находит взглядом на стене крупный узел. В нем сходятся сразу 3 разноцветных энергососуда. Синий, красный и желтый. Подобными покрыты все стены, но чем ближе к сердцу, тем крупнее сосуды и тем выпуклее подобные сплетения. Мое тело поднимает руку и кладет ладонь на этот пульсирующий живой теплый узел, а затем вдруг резко сжимает пальцы, впивается ими сильнее, сильнее и разрывает тонкую мембрану энергососудов. Мое лицо леденеет. «О, нет-нет-нет! Что я творю? Как это остановить?» «Не надо, хватит!» Воплю я, пытаясь вернуть контроль. Но все бесполезно. Мне делается так страшно, так горько, что я кричу внутри собственной головы. Пси-ядро наливается агрессивно алым. Оно мигает, будто от боли. По моим пальцам стекает что-то теплое, голубоватое. Это кровь корабля, а мое взбесившееся тело продолжает сжимать пальцы крепче и крепче. И, о боги, о святой космос! Я явственно чувствую, как вирус, будто скользкий ядовитый червь, начинает раскручивать кольца внутри моего пси, а потом ползет по рекам энергии, к моей руке, погруженный в разорванный корабельный узел. Через мою руку вирус собирается перебраться на яркое, теплое, светлое псиполе живого корабля. Внутренности скручивает от панического страха. «Нет, нет, нет!» Как бешеная, я дергаюсь в оковах разума. «Я не позволю, нет!» Призвав все свои силы, ныряю в собственное псиполе. Реальность меркнет, и я оказываюсь в центре энергетической бури, которую вызвал вирус. Хлысты гамма-волн пытаются зашибить меня, будто я враг. Это смертельно опасно, но сейчас я готова рискнуть. Я уворачиваюсь от одного свистящего удара, от второго, а третий едва не перешибает мне энерготело. Однако я все же успеваю добраться до проекции вируса. Сейчас он принял форму червя, так что я формирую огненные петли и, накинув на извивающийся хвост, затаскиваю обратно в свое поле. Руки жжет, перегрузка разрядами прокатывается по нервам, выжигая нейроны. После такого я, возможно, никогда не оправлюсь. И я все равно не отпускаю вирус. Рывком отрываю его от пси-поля корабля, возвращая туда, где он должен быть. Запираю тремя мотками энергии. Это поможет, но совсем ненадолго. Как только червь освободится, то попытается убить меня. Но это будет потом. Главное, я спасу ядро корабля. Завязав узел на теле вируса, распахиваю глаза. Вокруг никого. Я все еще в запретной зоне. Лежу перед входом в круглое помещение, где сияет ядро, а прямо над моей головой кровоточит узел. Синяя жидкость залила мой топ и штаны в обтяжку. Я моргаю, потом поднимаю руку. Тело снова мне подчиняется, но чувствую я себя ужасно. Меня будто пропустили через мясорубку. Дважды. А потом собрали, как придется. Значит, все, что было, не сон. Я и правда зашла на запретную зону и едва не заразила вирусом корабль. Это не просто предательство, это покушение на жизнь всей команды. Но почему это произошло? Что мною управляло? Свет мигает. Ядро корабля пульсирует тревожным синим, и мне мерещится, будто оно волнуется. Волнуется за меня. Если маршалы застанут меня здесь, это конец. Рождается в голове паническая мысль. Надо уходить из запретной зоны. Скорее. Ну же, двигайся, Лира, беги. Мысленно уговариваю я себя, пытаясь встать. И будто помогая мне с этим решением, ядро корабля омывает мое измученное тело чистой энергией, ненадолго придавая сил. Поднявшись на ноги, я бегу назад. Бегу на одном лишь адреналине. Запыханная, измученная, вываливаюсь в общий коридор. Успеваю добежать до поворота, как вдруг откат прилетает мощным ударом под дых. Я с хрипом сгибаюсь пополам. Сердце колотится с надрывом, на излет. Еще немного — не выдержит, споткнется, захлебнется кровью. И я вместе с ним. «Лира!» раздается вдруг надо мной. А потом меня обхватывают сильные руки, поддерживая, чтобы я не упала. И позади еще одни. «Какого демона случилось, Лира?» Это маршалы. Повиснув на крепких руках, я поднимаю измученный взгляд и вижу над собой встревоженное, хмурое лицо Рейгара. Его губы сжаты в прямую линию, золотые глаза обжигают ледяной яростью. «Лира!» Это голос Дэмиана. Он стоит за моей спиной. Горячие ладони проходятся по моему телу. «Физических ран нет», — отрывисто говорит мужчина. Рейгар что-то резкое ему отвечает. Что-то у меня спрашивает. А я совсем не понимаю слов и смотрю только на его жесткие, по-мужски красивые губы. Слюна шиарийской расы. Вот что меня спасет. Могу ли я... Могу ли? Туман подобрался к моему сознанию вплотную. Он вот-вот утянет в небытие, из которого, возможно, я уже никогда не выберусь. Судорога прокатывается по телу. Вирус пожирает меня изнутри. И откат невыносим. Мне так плохо. Ужасно плохо. А я так сильно хочу жить. Так сильно. Меня мутит. Я почти теряю сознание. Но в следующий миг я сама вцепляюсь в широкие плечи Рейгара, подтягиваюсь из последних сил. Теперь его суровое, прекрасное лицо так близко, и жар его дыхания опаляет мои губы.